эти люди приписывают себя к исламу и говорят «Нашхаду ан ля илях галлах». Разве эти люди свидетельствуют о том, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха? Разве эти люди свидетельствуют о том, что Аллах один, нет у него сотоварищей? Разве эти люди свидетельствуют, что Мухаммад – раб Аллаха и его посланник? Дальше в хадисе говорится, также человек должен засвидетельствовать «Ванна Иса Абдуллахи ва Расулю», и что Иса – раб Аллаха. В этом у нас ответ кому? Ответ кому? Христианам, которые обожествили Ису. «Ва Расулюху» и его посланник, в этом ответ кому? Евреям, которые обвинили Ису, алейхиссалям, назвали его лжепророком. «Ва Калиматуху Аль-Каха Иля Марьям» и слово, которое он обратил к Марьям. Насчет выражения слова, которое обратил его к Марьям. И слово, которое он обратил к Марьям, имеете в виду, что Иса, алейхиссалям, был создан словом. Это слово было обращено Марьям, алейхиссалям. А это слово «кун» – «будь». Слово «кун» – «будь». Что значит слово Аллаха? Слово Аллаха, то есть слово, которое сказал Аллах, будь. Как сказал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, в суре Али Имран, 59 аят, «Инна мафаля Иса, инда Аллахи ка мафали Адам». Иса, алейхиссалям, подобен Адам. В чем он подобен ему, Всевышний Аллах? «Халякаху мин турабин». Адам, алейхиссалям, Аллах, субхана ва тааля, создал из плины, «Тумма каля лягу кун фаякун». Потом сказал ему «будь», и он стал. Значит, в чем Иса, алейхиссалям, подобен Адаму, алейхиссалям? В слове «кун» Аллах, субхана ва тааля, сказал, обратил это слово к Марьям, алейхиссалям, и сказал «будь, Иса», а Иса стал. Это и значит слово «вакалиматуху аль-каха иля Марьям». «Вакалиматуху аль-каха иля Марьям», то есть из его слова, которое он обратил к Марьям, «варухун мин» и дух от него. Точно так же некоторые люди думают, что дух от него, то есть Аллах, субхана ва тааля, у него дух, и он часть его духа отдал Марьям, то есть вдохнул из своего духа в Марьям, и Иса, алейхиссалям, появился. Это неправильно. Это неправильно. Знаете, что у нас в Коране и Сунне идафа, то есть то, что прибавляется к Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля, бывает двух видов. Как Рухулла, допустим, дух Аллаха. Что значит Иса Рухулла? Что значит Иса дух Аллаха? Дух Аллаха или, допустим, дом Аллаха или милость Аллаха. Вот это называется идафа. Идафа в арабском языке, то есть присоединение. Бывает двух видов. То, что добавляется к Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля, является затом, сущностью, и то, что является маана, то есть смыслом. Значит, у нас бывает две вещи, два вида прибавления к имени Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля. Либо сущность, либо смысл. Смысл, допустим, как мы говорим, хуббуллах, любовь Аллаха, рахматуллах, милость Аллаха, ридаллах, довольство Аллаха, это же не сущность, мы же довольство, милость. Любовь Аллаха, субхана ва тааля, потрогать же не можем, как сущность же это не видим. Эти вещи, то есть смыслы, которые добавляются к имени Аллаха, субхана ва тааля, являются сифа мин сифати ля, субхана ва тааля, атрибутом из атрибутов Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Что касается зават, что касается сущности, то они делятся на два вида. Значит, представьте, у вас таблица идафа, соединение, имена, соединяющие, присоединенные к имени Аллаха субхана ва тааля. У вас делится на два. Либо зават, то есть сущности, либо маани, смыслы. Что касается смыслов, то мы сказали, это указывает на атрибуты Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Что касается зават, что касается сущности, то он делится на две вещи. То, что сам по себе бывает, и то, что само по себе не бывает. Что значит сам по себе бывает, само по себе не бывает? Мы когда говорим, допустим, байтулла, дом Аллаха субхана ва тааля. Дом Аллаха субхана ва тааля, дом, он же отдельно бывает. А когда мы говорим, допустим, ваджхулла, лик Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, лик отдельно не может быть. То, что может быть само по себе, как байтулла, накатулла, абдулла, то есть дом Аллаха, верблюдица Аллаха, как верблюдица Салиха, алейхиссалям, потом, допустим, Абдулла, раб Аллаха, Расулюлла, посланник Аллаха, это указывает на ташриф, указывает на почет того, что добавлено к имени Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. А то, что само по себе не бывает, как Ваджхулла, Ядулла, лик Аллаха, субхана ва тааля, рука Аллаха, субхана ва тааля, это указывает на атрибут из атрибута Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Атрибут из атрибута Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. И в этом хадисе, когда сказано «рухун мин», то есть рух, он мин, дух Аллаха субхана ва тааля, не подразумевается в виду дух, сущность Аллаха субхана ва тааля, а подразумевается из того раздела, что может существовать само по себе, как душа. И это указывает на почет. То есть Аллах субхана ва тааля создал некий дух. Аллах субхана ва тааля создал дух и приписал его себе, то есть сказал, как рух Аллах или рухун мин, душа от Аллаха. Не имеется в виду, что это часть Аллаха, а имеется в виду, что это душа почетная. Дух, Аллах создал дух, и этот дух почетный, и из этого духа этот дух был, взял Джибриль алейхиссалям и вдохнул его в Марьям, и родился Иса алейхиссалям. Это и значит слова рухун минху, сказал дух от него. Минху, то есть вот видите, идафа идет от Аллаха. И чтобы, то есть, ишкаль, чтобы из головы проблема ушла, то есть как это понять? Пример. Аллах субхана ва тааля говорит нам в Коране, в суре Аль-Джатия, 13 аят. «Васахара лякум ма фис самавати ва ма фил ард». И он, Аллах, подчинил вам все, что на небесах и на земле, «джами'ан минху». Все от него. Все от него. Он подчинил вам все, что в небесах и на земле, «джами'ан минху». Все это от него. То есть сразу мы понимаем этот аят, все от него. То, что все, что между небесами и землей, и на небесах, и на земле является частью Аллаха, ля валиязу билля. Нет, нет, это не так. Имеется в виду, что Аллах создатель всего этого. И поэтому в хадисе, когда говорится, что «ва калиматуху альках иля Марьям», и слово, которое было обращено к Марьям, с которым он обратился к Марьям, и дух от него, имеется в виду, что Аллах создал этот дух, и потом этот дух взял его Джибриль, алейхиссалям, и вдохнул его в Марьям, и родился Иса, алейхиссалям. И также человек должен засвидетельствовать, что рай истина и ад истина. И тот, кто засвидетельствует все это, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Адхаляху Аллаху аль-джанната аля макана миналь амаль». Аллах ведет в рай этого человека, вне зависимости от того, какими будут его дела. Улема сказали, что у нас нусус в контекстах «духуль аль-джанна» вхождение в рай бывает двух видов: «духуль камиль» и «духуль накис». То есть полноценное вхождение и неполноценное вхождение. Что значит полноценное вхождение? То, что человек сразу зайдет в рай. Сразу зайдет в рай. А не полноценное то, что может быть человек сначала зайдет в ад, а потом он все равно с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля зайдет в рай. Это и есть смысл этого хадиса, который, к большому сожалению, огромное количество мусульман не понимают. И еще хуже, не понимают и толкуют его по-своему, валиязу биллях. Ввиду этого, каждому мусульманину следует уделять внимание всему тому, что имеет отношение к его вероучению, то есть к его акиде, его убеждению. А выражаться это должно в стремлении к приобретению необходимых знаний и пониманию, передаче знания другим и размышлениям, чтобы человек мог быть уверен в том, что религия его стоит на правильных основах, благодаря чему он может обрести счастье в обеих мирах. Дальше идет тема, называется «Источники исламского вероучения». То есть откуда мы берем нашу акиду? Перед тем, как зайти в эту тему, хотелось бы немножко отойти от темы и взять некоторые правила. И если мы эти правила поймем и утвердим в наших сердцах, то нам будет очень-очень-очень легко понять все остальное, о чем написано в этой книге, во-первых. А во-вторых, мы с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля, придерживаясь этих правил, будем обезопасены с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля от любых ошибок. И мы возьмем несколько правил, а эти правила, то есть как бы источник исламского вероучения, или как нам понимать нашу религию. Первое правило гласит о следующем. «Инна дина аль-макбуля инда Аллахи аль-Ислам». Религия, поистине религия, которую принимает Всевышний Аллах Субхана ва тааля, ислам. Это правило номер один. Поистине религия, которую принимает Всевышний Аллах Субхана ва тааля, это ислам. И только один ислам. То есть он не примет ни у кого никакую религию, кроме ислама. Также Коран, который был ниспослан посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, то есть это продолжение этого правила, является отменяющим все послания, которые были ниспосланы до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Допустим, как Забур, Дауду, алейхиссалям, или же Таурат, Библии Муса, алейхиссалям, или же, допустим, Инджиль, Евангелие Иса, алейхиссалям, Коран отменил все писания, которые были ниспосланы до него. Как сказал Всевышний Аллах, субхану тааля, в подтверждение этому нашему правилу, «Инна дина инда Аллахи аль-Ислам». Поистине религия у Аллаха правильная, которой он доволен, как говорят муфассиры, правильная, которой он доволен, ислам. Значит, религия у Всевышнего Аллаха, субхану тааля, только одна – это ислам. Аллах, субхану тааля, не знает религию иудейства. Имеется в виду, не знает, не признает. Аллах, субхану тааля, не признает христианство. Аллах, субхану тааля, не признает буддизм. Аллах, субхану тааля, у него только одна религия – ислам. И все пророки от Адама, алейхиссалям, до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были мусульманами, были на исламе. Однако все, что отличались, это только законы, шариаты. Однако религия у всех была одна – ислам. Также Всевышний Аллах, субхану тааля, говорит в подтверждение этому правилу: «Вама ябтаги гайра ль-ислами динан фалян юкубаля минху». И кто желает не ислама как религии, от того не будет принято. Не будет принято. Видите, любая другая религия не принимается Всевышним Аллах субхану тааля. И он в судный день окажется среди потерпевших убыток. Аль-Имран, 85 аят. Также муслим, имам Муслим, рахматуллахи алей, передает хадис от Абу Хурайры, радиаллаху анху, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Валяви нафси Мухаммадин биядихи». Клянусь тем, в руках которого душа Мухаммада, то есть Всевышним Аллах, субхану тааля, «Ла ясмау би ахадун мин хазихи аль-умма». Кто бы не услышал обо мне в этой умме, умма в контекстах приходит в двух смыслах. Либо уммату дава, либо уммату лиджаба. Уммату дава имеется в виду община, которая попала под призыв пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть все люди поголовно от послания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, до судного дня, это называется уммату дава. Уммату лиджаба имеется в виду, то есть мусульмане. Община имеется в виду мусульманская община. В этом хадисе, как говорят ученые, подразумевается в виду уммату дава. То есть все после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, до судного дня. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: клянусь тем, в руках которого душа Мухаммада. Кто бы не услышал обо мне в этой умме, то есть имеется в виду все-все люди от Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, до судного дня. Яхудиюн, валя насраниюн, будь он христианином, будь он евреем, или будь он христианином, тумма ямуту, валям юмин биллази урсильту биги, затем умрет, не уверовав в то, чем я был послан, илля кана мин асхабин нар, он обязательно зайдет в огонь. Два хадис, два аята и один хадис. Зачем нам надо придерживаться этого правила? Потому что в наше время появились люди в бывшем Советском Союзе, имамы больших мечетей, которые призывают так называемый такарубуль-адьян или тихадуль-адьян, то есть единство религий. В наше время есть некоторые заблудшие люди, говорящие «Ля иляха илляллах», потом заявляющие о том, что мы должны соединить все религии, сделать одну общую религию. Люди, которые говорят, что не надо разделять религии. Все мы братья. Мы, мусульмане, братья христианам и евреям. И это люди говорят, которые в исламском уме, некоторые мусульмане считают этих людей большими учеными. Говорят, что христиане и евреи наши братья. Потому что Всевышний Аллах говорит: «Инна мальму мину на ихва», поистине верующие братья. Мы, говорит, мусульмане, верим в Аллаха. И христиане верят в Аллаха, и христиане верят. Поэтому мы все братья. Люди, которые сейчас поднимаются на мимбары и говорят: ни в коем случае не говорите про христиан и евреев, что они кафиры. Ни в коем случае не говорите, что они кафиры. И приводят тебе далили, подчиняют далили из Корана и Сунны, которые подчиняют своим страстям. Что они этим хотят сказать? То, что нет разницы между исламом и другими религиями. Все религии истина. Валиязубля. Эти слова являются куфрун бавах. Страшным, прямым, настоящим, натуральным неверием. Потому что Всевышний Аллах субхану тааля говорит: «Инна дина инда Аллахи ислам». Поистине религия у Аллаха – ислам. Говорит: «Ва май ябтаги гайра ль-ислями динан фаля юкбаля минху». И тот, кто желает не ислама как религию, у него не будет принято. И начало этим людям, начало этим мыслям, этому течению – То, о чем говорят в наше время, особенно в бывшем Советском Союзе, поднялись на мимбары и кричат эти слова, валя-зля, начало им есть в начале этой уммы. А это так называемый известный Ибн Араби. Ибн Араби – один из создателей суфизма, который говорил или начал, или ввел в ислам идею пантеизм. Называется «вехдатуль-вуджуд». Пантеизм, они говорят, что нас, людей, на самом деле нет. А то, что мы создание есть, это как бы зеркальное отражение Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. И поэтому Всевышний Аллах Субхана Аталя может проявиться в виде мусульманина, может проявиться в виде христианина, может проявиться в виде иудея. Аллах Субхана Аталя, если человек, который поклоняется кресту, он поклоняется Аллаху, потому что в этом кресте есть Всевышний Аллах. Человек, который поклоняется иконе, он поклоняется Аллаху, и поэтому они назвали фараона и Иблиса самыми лучшими единобожниками. Они говорят, Ибн Араби сказал, и поистину истину сказал фараон, сказав, «Ана роббукум аля-аля, я ваш Господь величайший», потому что Аллах воплотился в фараоне. Фараон умил единобожником, говоря о себе то, что он самый великий Господь, и они сказали, что он говорил истину. Почему? Потому что Бог воплотился в нем. И этот Ибн Араби, к огромному сожалению, огромное количество мусульман в наше время, который приписывает себя к суфистам, очень почитает этого человека. И он поэтому говорил в одной из своих книгах, он сказал, что раньше я порицал тех, кто не на моей религии. А сейчас, после того, как я стал суфистом, я стал понимать, что христианин и иудей, и безбожник, все они мои братья, потому что Аллах Субхана ва Тааля воплотился как во мне, так и в них. Валиязу билля, этот зиндик, этот богохульник, этот безбожник, этот кафир, валиязу билля, говорил такие слова, хотел соединить все религии, хотел приблизить все религии, сказав, что любая религия истина. Хочешь поклоняйся в виде иудаизма, хочешь поклоняйся в виде христианства, хочешь поклоняйся в виде ислама, проблем никаких нет. Это первое правило, которое мы должны усвоить, а то, что инна дина индаллахи ислам, поистине религия Аллаха Субхана ва Тааля только одна, это ислам. Второе правило, Коран и Сунна охватывают все, что было ниспослано от Аллаха и его посланнику. Коран и Сунна охватывают все, что было ниспослано от Аллаха и его посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, принял это послание путем откровений, которые имели разный вид. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит нам в Коране «Ваннаджми иза хава, ма далля сахибукум ва ма гава, ва ма янтику аниль хава, ин хуа илля вахью юха, алламаху шадидуль кува». Ан-Наджм с 1 по 5 аят. «Клянусь звездой, когда она закатывается». Примерно смысл аятов. «Клянусь звездой, когда она закатывается». Не сбился с пути ваш товарищ, имеется в виду Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, и не заблудился он. И говорит он не по пристрастию, то есть не сам от себя говорит, это только откровение, которое не спосылается. Значит, все, о чем говорил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Что касается сунны пророка саллаллаху алейхи вассалям. Также Всевышний Аллах субханаху ва тааля говорит нам в Коране, в суре Шура 51 аят, «Ва ма кана ли башарин». «Ан юкаллимаху Аллаху илля вахьян». Аллах говорил с человеком только, первое, смотрите, «илля вахьян», только через откровение, первое. «Ау мин варуай хиджаб», или же «позади занавеса», второе. «Ау юрсиля расулян фаюхия би изнихи ма яша», или «посылал посланника, и тот», то есть посланник, «доносил с дозволения Аллаха, что захочет Аллах». Третье. «Иннаху алиюн хаким», поистине Аллах, высокий и мудрый. В этом аяте сказано о трех путях передавания откровений. Первое. Аллах Субхана ва Тааля сказал, «Уама кана ли башарин ан юкаллимаху Аллаху илля вахьян». Аллах Субхана ва Тааля говорил с людьми или с человеком только, Аллах говорил с человеком только через откровение. Через откровение, как говорят ученые, допустим, знамение во сне. Знамение во сне. То есть вахьюн фильманамат. Знамение во сне. Как это было с Ибрагимом, алейхиссалям, когда Всевышний Аллах, субхана ва тааля, приказал ему убить его сына Исмаиля, алейхиссалям. суре Саффат, 102 аят. Фалямма балага маху ссая, каля я бунайя инни ара фил манами анни азбаху. Фанзур маза тара, каля я абати фааль ма тумар, сатаджидуни инша Аллаху минас сабирин. И когда он добрался, или когда он вырос, один из тафсиров, балага маху ссая, имеется в виду, когда он вырос, Исмаил алейхиссалям. И когда он вырос, сказал ему Ибрагим: «О, сын мой, я видел во сне, что я закалываю тебя в жертву. Что ты думаешь или что ты скажешь?» «Каля я абати фааль ма тумар». Он сказал: «О, отец мой, делай, что тебе приказано». Потому что Исмаил, алейхиссалям, знает, что сны пророков – это истина и что это знамение от Всевышнего Аллаха. И он сказал: «Каля я абати фааль ма тумар». Сказал: «О, отец мой, делай, что тебе приказано. Сатаджидуни инша Аллаху мина сабирин. Ты найдешь меня, если пожелает Аллах, терпеливым». И эти сны только для пророков знамения. Только для пророков знамения. А что касается всех других, кроме посланников и пророков, то для них это всего лишь мубашират. То есть как бы радостная весть или радостное знамение. Благая весть. Что значит благая весть? То есть кто-то из нас видит хороший сон и видит в этом сне, допустим, что его брат сделал умру или сделал хадж. И он радует его, говорит: «Я видел сегодня для тебя хороший сон, видел, как ты сделал умру, или видел, как ты сделал хадж, или видел, допустим, что ты выучил сахих Бухари, или видел, что ты, допустим, сделал так и так». То есть это благая весть, мубашират. А что касается пророков, то для них это является вахья, то есть знамение. И поэтому, когда мы видим какие-то сны, даже если мы увидим во сне пророка, саллаллаху алейхи, и он нам скажет делать и так, так, это не значит, что мы должны себя обязать этим, или же обязать этим других. Потому что знамение, а за знамение следует обязать самого себя или обязать другого. То есть ахкамы, положение харам, халяль, макрух, мустахаб, то есть запретное, разрешенное, обязательное, что-то желательное, или же макрух, нежелательное, или же мубах, разрешенное, ахкамы из этих снов не берем мы, не берем. Всего лишь благая весть, всего лишь благая весть. Это первый вид передачи. Второе средство, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Ау мин варай хиджаб», или же «позади занавес». Имеется в виду хиджаб, то есть есть какая-то преграда. Человек не видит Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, однако разговаривает через эту преграду, как, допустим, прямой диалог. Имеется в виду прямой диалог, то есть без посредника, между Аллахом Субхана ва Тааля и его посланниками. Позади некой преграды наяву, имеется в виду не во сне. Подобно Мусе, алейхиссалям, как об этом нам рассказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля: «Русулян кад касаснахум алейка мин кабль, ва русулян лям наксусхум алейк». И посланников, о которых мы тебе рассказывали раньше, и посланников, о которых мы не рассказывали тебе. «Ва каллям Аллаху Муса таклима». И Аллах говорил с Мусой разговором. То есть действительным разговором наяву, не во сне, но за некой преградой. Муса, алейхиссалям, напрямую разговаривал с Аллахом Субхана ва Тааля без посредника, но за каким-то занавесом, за преградой, не видел Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Точно так же наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, во время Миараджа, когда поднялся на небеса, над небесами, разговаривал напрямую с Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Третье средство, как сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля: «Ау юрсиля расулян фаюхия би изнихи ма яша». Или же посылает посланника, и тот передает с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, что пожелает Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. То есть передача знамений через посредников, имеется в виду Джибриль или же другие ангелы. После этого, то есть вот эти три вида, сны пророков, или же разговор без посредника за некой преградой, за занавесью, или же послание посредников, как Джибриля, алейхиссалям, или другие ангелы, это все остановилось после смерти Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. После этого никто не имеет права сказать, что ему передаются знамения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Как сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля: «Ма кана Мухаммадун аба ахадим мир риджаликум, валякин расуль Аллахи ва хатаман набиин». وكان الله بكل شيء عليما. Сура Аль-Ахзаб, 40 аят. Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин, а только или всего лишь посланником Аллаха и печатью пророка, хатаман набин, то есть после него нету пророков. Значит, после Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, эти три вида, амукаллах, эти три вида передачи знамения закрыты. И Аллах субхана ва тааля знает всякую вещь. Почему это второе правило, мы тоже должны его придерживаться? Потому что в наше время опять те же суфисты говорят, что они получают знамения Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, валиязу биллях. Они нам говорят, нам, ахли сунна валь джамаа, нам, почти что всем мусульманам на земле, кроме них, вы, говорит, берете ваши откровения от мертвых. То есть вы говорите, хаддасана фулян, нам передал тот, от того, о том, что пророк, саллаллаху алейсалям, сказал, и потом говорите хадис. Или говорите, что, например, Коран был передан пророку, потом пророк передал сподвижникам, потом сподвижники передали табиинам и так далее. То есть вы берете ваши знания, откровения от мертвых, а мы берем от живого, который не умирает. Поэтому они говорят, их известное выражение, они говорят, подобные нам говорят, «Хаддасани кальби ан робби», «Мое сердце передало мне от моего Господа». Тот же Ибн Араби, алейхи ма йастахикку мин Аллах. Одна из его книг называется «Кусасуль хикм». В этой книге, или об этой книге, в начале этой книги он пишет о том, что эта книга, ко мне пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во сне и передал мне эту книгу. Друг в руки. И эта книга была написана из Лаухиль Махфуз, из хранимой скрежели. То есть той скрежели, о которой мы, акида наша, ахли сунна джама, что никто не знает о том, что там написано, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. А он, Ибн Араби, говорит, ему откровение напрямую принес пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Или же его известная книга, и она переведена на русский язык, называется «Мекканские откровения». «Мекканские откровения». Эта книга на русский язык переведена и распространена в России, или же один из их ученых, Абдуль-Карим Аль-Джили. Он говорит о том, что когда у меня поднимается иман, и у них такой называемый заук, то есть вкус, и я вхожу в вкус, то я говорю, слышу звон. А мы знаем, что нам в хадисе пророка Саусам пришло, то, что когда через посредника приходит знамение пророка Саусам, то оно двумя путями. Либо в виде звона, то есть пророк Саусам слышит какой-то звон, такой как бы звон из тупой, либо в виде такого передается, либо же приходит ангел Джибриль Аль-Сандерсен в виде человека и учит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот Абдуль-Карим Аль-Джили говорит, что когда я вхожу во вкус, и у меня поднимается иман, я слышу этот звон. И когда я слышу этот звон, я вижу откровение. И вижу то, что написано в Лаухиль Махфуз, и читаю это все своими глазами, валиязу биллях. Все, что они говорят, это куфрун балах. То есть абсолютное неверие, которое вводит человека из ислама. Потому что у нас, Аллах субхана ва тааля, нам сказал в Коране, «Вахатабан навиин», то есть печать всем пророкам. Значит, после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нету больше никаких пророков, и откровения остановлены. И то, что мы занимаемся в наше время толкованием тех откровений, которые были ниспосланы Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Эти два правила, о которых мы рассказали сегодня, иншаллах, на следующий урок расскажем об остальных. Первое, то, что религия у Аллаха субхана ва тааля – ислам. А второе, то, что полностью все послание заключено в Коране и в Сунне пророка, саллаллаху алейхи. То есть то, что Коран и достоверная Сунна охватывают все то, что было ниспослано от Аллаха и его посланнику, значит, после этого имеется в виду, никаких откровений больше быть не может и не должно быть и не будет. А все, кто после этого заявляет о чем-то другом, то есть о том, что противоречит этому, является ложью. Это то, о чем мы хотели поговорить на сегодняшнем уроке. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا